лечат спину каплями. Ты превращаешь вечер в обоюдный ужин. И этот разговор бессмысленный, но нужный. Решил напомнить нам обоим про пятна на ватмане. Штаммы на пластинке, биографии недоступных для реставрации. Женскими духами, мягкими руками и новостями. В присутствии дюжины непонятливых особей. В жаркие часы G. Ваша любовница, трижды заложница жажды одежды. В те вечера, когда вино холодное, снегом осыпало голову стопками. Города бесстыжими, даже ты полными колами. И в тишине я слышал стоны твоих рук голых, умоляющих меня им дать каплю мужских скупых слов, наполненных безразличием полным. Наполненных безразличием полным.